1554 году дана была уставная грамота двум дворцовым селам — Афанасьевскому и Васильевскому, по которой царские наместники, третчики и тиуны крестьян этих сел не судили ни в чем, кроме душегубства и разбоя с поличным. Судил их Посельский, у которого те села и деревни в приказе. А в 1556 году царь пожаловал крестьян своих Переяславских, Подклетных сел, от Ключникова и Постельничьего суда их отставил, а велел быть у них в судьях тех же сел крестьянам, которых они все выбрали. Удельный князь Владимир Андреевич следовал примеру царя, давал крестьянам своих волостей право избирать из среды себя излюбленных судей. Касательно содержания этих выбранных лиц, знаем из царской грамоты в Вышковский стан 1565 года, что выборный губной целовальник получил от выбравших его крестьян подмоги по полтине сахи. В царских грамотах встречается обыкновенное разделение крестьян на лучших, средних и младших. В грамотах, писанных самими крестьянами, встречаем разделение на крестьян пахотных, непахотных и деревенских. Именем сельчан непашенных в одной грамоте называются мельник, портной мастер, сапожный мастер. Таким образом, если в городах посадские люди занимались хлебопашеством, то, с другой стороны, в селах видим сапожных и портных мастеров. Относительно крестьянского выхода в новом судебнике Иоанна IV повторено положение судебника Иоанна III, что крестьяне отказываются из волости в волость и из села в село один раз в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю спустя после Юрьева дня. Плата за пожилые увеличилась. По судебнику Иоанна III крестьянин платил в полях за двор рубль, а в лесах полтину. По судебнику Иоанна IV в полях платил рубль и два алтына, а в лесах, где 10 верст до хоромного строевого лесу, полтину и два алтына. Кроме этого определения, что разуметь под выражением «в лесах», в судебнике Иоанна IV находим еще следующие прибавки. «Пожилое брать с ворот, а за провоз брать с двора по два алтына. Кроме же того, на крестьянине пошлин нет». Если останется у крестьянина хлеб в земле, то есть если выйдет, посеяв хлеб, то когда он этот хлеб пожнет, платит с него или со стоячего два алтына. Платит он царскую подать с оржи до тех пор, пока была рожь его в земле, а боярского ему дела, за кем жил, не делать. Если крестьянин с пашни продается кому-нибудь в полные холопы, то выходит бессрочно, и пожилого с него нет. А который его хлеб останется в земле, и он с него платит царскую подать, а не захочет платить подати, то лишается своего земляного хлеба. Если поймают крестьянина на поле в разбое или в другом каком-нибудь лихом деле и отдадут его за господина его, за кем живет, или выручит его господин, и если этот крестьянин пойдет из-за него вон, то господин должен его выпустить, но на отказчике взять поруку с записью. Если станут искать этого крестьянина в каком-нибудь другом деле, то он был бы налицо. Встречаются, впрочем, случаи, где позволялось выводить крестьян бессрочно. Так, например, вожане жаловались, что у них в станах и волостях многие деревни запустели, крестьяне от насильства, продаж и татеб разошлись в монастыри бессрочно и без отказу. Государь, жалуя им право выбрать излюбленных голов, между прочим, говорит в своей грамоте: «В пустые им деревни и на пустоши, и на старые селища крестьян называть, и старых им своих тяглецов крестьян из-за монастырей выводить назад бессрочно и беспошлинно, и сажать их по старым деревням, где кто в какой деревне жил прежде». Здесь бессрочный и безотказный выход условливает бессрочный и беспошлинный поворот крестьян на прежнее жилище. Понятно, что в те времена, когда государство было еще так юно, когда оно делало еще только первые попытки для ограничения насилия сильных, перезыв крестьян, при котором сталкивались такие важные интересы, не мог обходиться без насилий. Помещики, пользуясь беспомощным состоянием своих соседей, вывозили у них крестьян не в срок, без отказа и беспошлинно. Крестьяне черных станов, пусторжевских, били челом, что дети боярские, ржевские, псковские и луцкие, выводят за себя в крестьяне из пусторжевских черных деревень не по сроку, во все дни и беспошлинно. А когда из черных деревень приедут к ним отказчики с отказом в срок отказывать из-за них крестьян в черные деревни, то дети боярские этих отказчиков бьют и в железо куют, а крестьян из-за себя не выпускают, но, поймав их, мучат, грабят и в железо куют. Пожилое берут с них не по судебнику, а рублей по пяти и по десяти. А потому вывести крестьянина от сына боярского в черные деревни никак нельзя.